надежность, когда она была всегда в празднике, в сказке исполнения любых желаний, когда из-за нее шло яростное соперничество, выгодная партия, наивыгоднейшая, он оказался счастливым избранником. Он ехал домой с Леной, когда вернулся из Ашхабада. Легко все сладилось, она была умна, вот что умна была, это точно, и она умела что-то там свое просчитывать чуть ли не быстрее хваленых компьютеров наипоследнейшего поколения. Ее парень провалился, но, кажется, вот и начал выкарабкиваться. Заслужил, под удар ножа угодил, вступив в бой за правое дело. Молодец, верно сориентировался и снова в Москве. Вызван, пристроен к делу и кем-то не без влияния опекаем. Отлично. А что проторчал почему-то слишком долго в этом Ашхабаде, что завелась у него там какая-то бабеночка, так мужики все такие, их даже на неделю в командировку рискованно отпускать. Но, кстати, велик ли риск? И что это за риск по нынешним раскрепощеннейшим временам? Риск на риск. Ты там, я здесь, и сочтемся славою. Все эти мыслишки, короткие и мгновенно прокрученные, не были произнесены. Умна была Лена, умела и помолчать. Но мыслишки эти легко просчитывались. Именно так, сочтемся славою, свободою, вседозволенностью. Семья? Пока нет детей. И вообще о чем разговор? Словом, разбежались. Ну и опять сбежались. Муж все же нужен. Такой картинный, такой для всех товарок желаннейший, такой, как оказалось, не окончательно утонувший, напротив, набравший, окунувшийся в некую тайну. Такой муж и нужен. Престижен. Ну, вильнула у него карьера. А у кого сейчас она не виляет? Мужья всегда были нужны женщинам, даже из самого верхнего ряда женщинам. Любовь, если даже с любви начиналась, быстро проходила. Мужья не могли быть вечными любовниками. Они были нужны, всегда нужны. Или чтобы семью тянуть, как вот отец ее тянул. Или чтобы прикрыть для сторонних глаз от всего на свете. Муж как прикрытие. Пока так. А там, глядишь, и потянет. Не сегодня, не сейчас, но вот-вот уже пора и бэби заводить. Бэби тоже необходим женщине, чтобы не подумали, что она не способна быть матерью. Но есть же ведь бабушки, нянюшки, бэби не обременит. Такой вот расклад. Он ехал домой по сырой осенней дороге, престижнейшей в Подмосковье, по которой утрами проносились громадные, похожие на гигантских борзых машины, имеющие впереди себя и позади себя почти точно такие же машины сопровождения. И не угадаешь, где кто сидит. Проезжала власть. Вечерами уже не так спеша, чуть притомленная, власть возвращалась. Где жить, в каком дачном кусте, это тоже было не столь маловажным делом. Дача тестя была в кусте, в регионе, точнее сказать, где обитала власть. Ныне как-то все меняться начало. Соседи исчезали, новые не спешили занимать старые гнезда, обживать престижные стены. Но все же и сегодня шуршали, шуршали по этому вылизанному шоссе, где красивые тут и там стояли голубятни гаишников, где таились на обочинах теледозорные экраны, шуршали и шуршали, сановно громадные машины, жизнь продолжалась, укоренившаяся здесь еще коренилась. Так было всегда, так будет всегда. Ну, пересядут пусть хоть на велосипеды, но кто же должен управлять страной? А управление — это власть. А власть должна быть загадочна. Власть должна быть загадочна — это было любимое присловие тестя, фраза-спутник всех его бесед с зятем.